Глава 26. Что делать? Встреча была во всяком случае необычайно странная. Лицом к лицу сошлись две группы чуждых, враждебных, ненавистных друг другу людей. Каждая смотрела на другую, как на смертельного врага. Каждая возвращалась из страны противника, нагруженная добычей и со свитой пленных. Ни одна не ожидала и не желала в эту минуту встречи с другой. И вот они встречаются на полдороге обратно на родину. Встретившись, оглядывают друг друга со злейшей, непримиримой враждой. И все же, несмотря на незначительность разделяющего их расстояния, сражение так же невозможно, как если бы их разделяло 20 миль. На одной стороне стоят в растерянности наваха, так как воины узнали в неприятельском стане своих детей. На другой – мрачные охотники за скальпами, из которых многие узнали среди навахских пленных своих жен, дочерей или сестер. Глаза врагов скрещивались через пропасть с такой яростью, с такой страстной жаждой мести, что не могло быть сомнения, едва ли хоть один остался бы в живых с той и другой стороны, если бы встреча произошла среди открытой степи. Казалось, само провидение хотело помешать страшному кровопролитию, столкнув их лицом к лицу над пропастью, перед которой было бессильно оружие обеих сторон. Большинству охотников была известна грустная биография их предводителя. Они слышали о ряде постигших его несчастий, о его разорении на рудниках, о потере состояния, о том, что его дочь была много лет тому назад захвачена в плен, и он все годы напрасно искал ее. И когда теперь узнали из нескольких слов Галлера, что в числе пленных наваха ведут жену и дочь Сегена, то даже самые черствые сердца закаленных горцев исполнились живейшего сострадания такой ужасной мере горя. То и дело раздавались сочувственные возгласы, а многие давали самим себе и друг другу слово во что бы то ни стало освободить пленниц, хотя бы это стоило им жизни. Сегена глубоко тронула и ободрила такая преданность товарищей. Это сознание помогло ему справиться с обрушившимся на него новым страшным ударом и вернуло ему его обычную неустанную энергию. Надежда вдохнула в него новые силы. Товарищи дружной гурьбой окружили его, утешая, предлагая советы, готовые повиноваться его решениям и приказаниям. «Мы можем победить их без особых потерь», — сказал Горей. «Их не более 200». «Не считая женщин, ровно 186», — вмешался один из охотников. «Я сосчитал точно». «Ну», — продолжал Горей, — «я рассчитываю на разницу в храбрости, а недостаток численности. Мы можем восполнить превосходством оружия. Ведь у нас ружья. Я не побоюсь выйти один на двух индейцев. Могу еще даже третьего прихватить». «Что вы толкуете, Билл? Взгляните-ка на местность. Голая, плоская. Куда мы скроемся после залпа? Их копья представят здесь большое преимущество. Они переколют нас, как баранов». «Я вовсе не сказал, что мы вступим с ними в бой среди прерии. Мы ведь могли бы следовать за ними, пока они не очутятся в горах, и принять битву среди скал. Именно таков мой совет». «Конечно. А обремененные своими стадами, они уже от нас не ускользнут». «Да они вовсе не намереваются бежать, наоборот. Очень вероятно, что они первые на нас нападут». «Пусть только они вступят с нами в бой в горах», — он указал рукой на находившийся милях в 10 мимбрский хребет. «Они свое скоро получат от нас, будьте уверены». «Я в этом не сомневаюсь», — возразил снова другой. «Но до этого-то дело и вовсе не дойдет, потому что они подождут свой остальной отряд. Главнокомандующие ведут обыкновенно гораздо большие отряды. Да их и было около 500, когда они проходили через Пиннон». «Где могут быть остальные, как вы думаете, Рубе?» — спросил Сеген, обращавшийся обыкновенно во всех затруднительных случаях за советом к старому опытному охотнику. «Мне видно все пространство до самых рудников, а их нигде нет». «Их и не будет, капитан. И в этом-то наше счастье. Старый дурак, наверное, отослал часть отряда по другой дороге». «Почему вы так думаете?» «Капитан, да это же ясно. Если бы они ехали там где-нибудь следом, некоторые из краснокожих гадин уже давно вернулись бы за ними. Разве это не ясно? А сколько я видел, ни одна собака назад не трогалась». «Вы правы, Рубе», — сказал Сеген, ободренный этим правдоподобным соображением. «Однако что же вы нам советуете? Да при теперешнем положении дел шутка выходит такая сложная, что я и сам хорошенько не разберусь и не соображу. Дайте подумать минутку-другую, тогда отвечу по крайнему своему разумению. Подумайте, мы подождем, что вы придумаете. Осмотрите пока оружие, товарищи, и позаботьтесь, чтобы все было готово. Пока охотники совещались, на другом берегу индейцы также собрались вокруг своего предводителя, и по движениям их было видно, что и они держат совет о том, как повести себя в этом необычайном положении. Увидев детей знатнейших родов своего племени в качестве пленных, они пришли в большое смятение, так как это доказывало, что бледнолицые совершили нападение на их город и, наверное, уже разгромили их дома, пожалуй, даже перерезали беззащитных женщин и детей. Возвращаясь домой после удачного похода, нагруженные награбленной добычей, они были полны ожидания торжеств и празднеств на родине. И вдруг узнать, что их перехитрили, обошли. Вдобавок они видели, что отряд белых изрядно и по числу, а их ружей и выстрелов без промаху они достаточно сильно боялись, чтобы пожелать как-нибудь избегнуть столкновения в ближайшее время и при существующих условиях, и тем вернее достигнуть своей цели позже, когда это им будет удобнее. Было о чем подумать и индейцам. Старый Рубе, стоявший все время в сторонке, опершись о ружье, вероятно, успел кое-что придумать, потому что вскинул ружье на плечо и подошел к Сигену. «Билл Горей прав», — сказал он. «Если сражаться с индейцами, то лучше всего сойти с ними там, где есть скалы и деревья. Среди степи они нас разобьют, об этом и спору быть не может. В таком случае положение может быть двоякое. Либо они пойдут за нами, и тогда наше поле сражения будет там», — он указал на выступ Мимбрского хребта, — «либо мы последуем за ними до какого-нибудь подходящего поля битвы. А это мы довольно легко можем сделать, так как им стада помешают двигаться быстро. Но вы чего-то опасаетесь при этом?» «Я боюсь, что на обратном пути мы можем столкнуться с отрядом Дакомы. Невозможно допустить, что они все утонули. Они слишком хорошо знают ущелье и характер течения. Вот это-то и заставляет меня призадуматься». Возможность того, что отряд Дакомы может скоро присоединиться к отряду главнокомандующего, была признана всеми вполне вероятной, и лица омрачились. «Таковы мои соображения, капитан, на тот случай, если мы будем принуждены сражаться», — продолжал Рубе. «Но у меня есть надежда, что нам удастся, быть может, вернуть наших женщин, не истратив и щепотки пороха». «Каким образом? Каким образом?» — живо воскликнули Сиген и другие. «Видите ли, сердце-то вон у тех, хоть кожа у них и медно-красная, тоже есть небось. И дети свои им так же дороги, как и нашему брату белому, христианину. Наткните-ка белую тряпку на палку и предложите им обмен пленными. Они пойдут на переговоры. За это я ручаюсь. Вот эта хорошенькая девочка с длинными волосами – дочь самого их главнокомандующего. И все остальные – дети знатнейших воинов. Оттого я их и выбрал. А у нас еще сверх того и Дакома, и молодая королева. Эти им прежде всего в глаза бросятся. Вы можете вернуть им Дакому и выторговать королеву». «Я последую вашему совету», – воскликнул Сиген с загоревшимися надеждой глазами. «Тогда нельзя терять времени, капитан. Если покажется отряд Дакомы, тогда все мои соображения выеденного яйца не будут стоить. Эти краснокожие гадины могут догадаться уже потому, что Дакома нами взят в плен, что высланный за ним отряд мчится теперь где-нибудь по нашим следам. Меня даже беспокоит, что это может затруднить переговоры. Во всяком случае, хитрые собаки будут всячески стараться оттягивать время. Имейте это в виду». «Мы не промедлим ни одного мгновения», — сказал Сиген и отдал тотчас приказ вывесить белый флаг. Когда его соорудили, он вышел с ним вперед и поднял его вверх. Все примолкли в напряженном ожидании ответа. Между столпившимися индейцами произошло движение. Слышно было, что они горячо заговорили. Было видно, что что-то между ними произошло.